Часть последняя. Новый год на Багамах. Каб не мой дурак, так я б смеялась. Старая еврейская поговорка. Дядя с гармошкой. Ну, вот и сбывается твое пророчество, поведал мне Тополь еще в самолете. Какое пророчество? Не понял я. Насчет полного развала всей нашей лавочки? А я ведь предупреждал. Я всегда опаздываю, по большому счету. Меня в дело брать нельзя, не к добру это. Да пошел ты! Беззлобно выругался он. Я о другом. Помнишь, как ты мне в Лондоне сказал, когда мы тебя в кругосветку отправляли, что Новый год встретишь на Багамах? А никакие Багамы тогда не планировались. А почему же сейчас Багамы? Место хорошее. А место оказалось действительно хорошее. От Нассау не больше сотни миль. И зачем мы летели вертолетом? Можно было по морю прогуляться. Чудный крохотный островок в гряде Эксума между большим изрезанным проливами Андросом и длинным узким островом Кошка, или Кошачьим, как правильно перевести Кэт. Географические названия не переводят, я знаю, а мне вот захотелось. Как назывался наш островок официально, я так и не выяснил. Его купил Базотти еще в 60-е годы. Называл для себя островом Марио и выстроил там поначалу обычную курортную резиденцию, а затем укрепил ее, превратив в настоящий опорный пункт с гигантским бункером, ракетными установками системы ПВО, причалами для патрульных катеров и канонерок, вертолетной базой. И все это поразительным образом не испортило первозданной красоты острова. Чистые, сверкающие платиновым блеском пляжи, вечно зеленые рощи, живописные скалы. Все военные на острове оказались черными и удивительно молчаливыми, хотя, конечно же, говорили по-английски. Губернатор острова, он же командующий военной базой, не совсем черный, Диего Гонсалес, был предупрежден о нашем прибытии и встретил очень радушно. Еще радушнее встретил нас прилетевший 2 часами раньше Шактивенанда. Лысый, босой и какой-то особенно смуглый на фоне почти белого песка. Он вышел из манговой рощи в своей оранжевой тоге и с баяном через плечо. Поразив всех виртуозной игрой на этом не очень тибетском инструменте, гуру запел голосом Леонида Утесова страшно популярную в 50-е годы песню. Затихает Москва, стали синими дали, ярче плещут кремлевских рубинов лучи. День прошел скоро ночь, и вы, наверное, устали, дорогие мои москвичи. Я покосился на белку. Должно быть, ей хотелось проснуться. Я-то уже привык ко всем вывертам этой безумной команды и был невозмутим, как мой сын Рюшик, сразу почувствовавший, что здесь и теперь можно все. Дядя с гармошкой ему очень понравился, особенно деревянные погремушки, четки, и красный кружочек на лбу. Еще понравилось море, волнистей, чем в Юрмале, бананы прямо на дереве. И, конечно, полный восторг был от солдатов с пулеметами и корабликов с ракетами. Коту Степану на острове Марио тоже понравилось, но не сразу. От экзотической природы и свежего бриза он поначалу предпочитал прятаться у белки на руках. И только уже в доме освоился. А к исходу суток даже рискнул половить местную живность. Меня Степа признал сразу, но это нельзя было считать нарушением конспирации, ведь он точно так же посчитал за своих Тополя, Вербу, Анжея и даже Лешку Ивлева. Только к Гонсалесу отнесся настороженно. Улучив подходящий момент, мы были втроем с Андрюшкой и вокруг никого. Белка сказала неожиданно: «Рюшик, а ты узнал? Это твой папа». Я бросил в ее сторону укоризненный взгляд, а Андрюшка посмотрел внимательно на мою спецназовскую выправку, на незнакомый костюм, на загорелое лицо, непривычно короткую стрижку и простодушно ответил: «Не-а, папа был не такой». И добавил, словно испугавшись, что неправильно понял маму: «Дядя Сережа мой новый папа, что ли?» Для Белки это был удар. Наверное, в какой-то момент она действительно усомнилась во всех ранее выстроенных предположениях. В конце концов, устами младенца Белка не нашлась с ответом. Так промычала что-то неопределенное и замяла эту тему. А Андрюшка крикнул со всей непосредственностью: «Дядя Сережа, пойдемте крабиков искать». И мы пошли искать крабиков. Неужели я надеялся всерьез скрывать от Белки правду неограниченно долго? Вряд ли. Скорее, я просто не загадывал далеко. А в тот момент приказа не было на отмену легенды. Да и, если честно, вся эта конспирация превратилась в увлекательную игру. Отчего же не поиграть? Тем более, что и для Белки страдания по этому поводу давно кончились. Игра для двоих. Необычная, романтическая, сексуальная. Да-да. За 4 месяца мы оба так изменились, как не менялись за все 10 лет совместной жизни. И теперь смотрели друг на друга совершенно новыми глазами. Не знаю, как Белка, но я-то точно влюбился в нее. При живой любовнице влюбиться в собственную жену. Красиво, да? Татьяна, кажется, почувствовала, что происходит, но не подала виду, то ли в силу своего характера, то ли просто не до того ей было. А ей действительно было не до того. Масштабы происшедшего мы осознавали постепенно. Наверное, только Горбовский с пугающим хладнокровием робота воспринимал все и сразу. Успевал отслеживать детали, анализировать последствия, делать выводы и формулировать руководство к действию. Верба же еще в Шереметьеве впала в транс, а в самолете в лучших своих традициях заснула. Я же, избегая до поры разговоров с Белкой, всю дорогу проболтал с Тополем и нарочито по-английски, чтобы Белка в лишний раз усомнилась, а разгонов ли это? Может, все-таки Малин? Она не однажды профлонировала мимо меня с Андрюшкой, то просившимся в туалет, то рвущимся посмотреть, где сидят пилоты. Ему и это разрешили. В Нассау последовал приказ: от трапа до вертолета бегом. Я даже спросил Тополя: «Петляющим шагом?» «Нет», — ответил он серьезно. «И прикрывать отступление огнем тоже не надо. Просто маленькая неувязка с местными властями. Дедушка им чего-то не доплатил, потом урегулируем». В общем, никакого Нассау мы, конечно, не видели. А вот переодеться не успели, это хуже. Духотища там была, набились все, как сельди в бочку. Так и вывалились на жаркий багамский пляж в своих бушлатах и свитерах, навстречу босоногому Шактивенанде в легкой тунике или все-таки тоге. Дубленку Белка перекинула через руку. Андрюшку раздела, ну, конечно, иначе он бы всех съел. И Тополь свою курточку за спиной держал. А мы, 3 бойца в камуфляже, что могли снять? Тополь бросил куртку на песок, выдернул из-за пояса Стечкина, тихо сказал «Ура!» и шарахнул в небо. Я, Леха и Верба сразу его поддержали из автоматов. И что интересно, Белка тоже. Я еще не знал тогда, откуда у нее пистолет. На таких подробностях мы с Тополем не останавливались. А может, и он не знал. И тут вдруг верба упала на песок и давай поливать короткими очередями в сторону горизонта. На патрульном катере даже сирена взвыла, а с ближайшей вышки часовой замахал флажком. Но Тополь сразу понял, что это обычная истерика, и всем переполошившимся неграм дал отбой. Не такой уж большой рожок оказался у автомата УЗИ. И когда стрельба смолкла, гуру заиграл на баяне с новым энтузиазмом и исполнил еще один куплет. «Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои москвичи!»